Ираклий, внутренне усмехаясь боярскому восторгу, тихонько вышел из посольских покоев. «Да чего все-таки глупы и наивны русские!» — с презрением размышлял он. «Немного громового камня, и они готовы разорвать своего правителя в куски. Чуток сонного дыма, и они готовы отдать за него свой живот. Поманили князя косточкой, и он мчится грызть, на кого хозяин показывает. Ничего, дикари, как вас с цепи спустили, так и обратно в конуру загоним. И не будет вам ни косточки, ни славы. Будете послушно на задних лапках стоять и слюну пускать, сколько хозяева захотят. Как же они глупы, глупы и послушны!» За дверью монах отошел в сторону и приготовился ждать. Ведь князь наверняка захочет услышать множество клятв на разных предметах в том, что порфирородную Анну дадут в его поганые руки. И еще ему нужно указать, куда вести свои рати, чтобы перехватить Факу и не допустить его в Константинополь. Вот только успеют ли русские? Ведь у них остается всего 20 дней, пока ополчение созовут, пока те съедутся, пока до моря Хазарского дойдут. Правда, киевский князь не всех решил исполчать, а только ближние земли, в нескольких днях пути. Но все равно время. Как вече сбирается, как дела решает, Олег так и не узнал. Ранним утром следующего дня его разбудил княжеский подворий и позвал к Владимиру, сразу упредив одеваться по-походному. Когда ведун спустился, то обнаружил, что двор детинца заполнен бодрыми всадниками, повозками с хворостом и дровами, а гнедая с чалом стоят оседланные. Боярин Радул был уже здесь, разговаривал с князем. «Ну, други!» Кивнув Олегу, Владимир положил руки обоим на плечо. «На вас, как на себя, полагаюсь. Тиуна моего берегите, следите за ним днем и ночью. Да пребудет с вами милость Сварога, да не серчают на вас похвисты стрибог. Отправляйтесь». Обоз уже выползал из ворот киевской цитадели. Друзья разошлись к своим скакунам, поднялись в седла. Великий князь, дождавшись этого, помахал им рукой. Еще порядком сонный и ничего не понимающий Середин в ответ просто кивнул. Радул низко поклонился, огрел своего першерона плетью. Ведун помчался за ним. В воротах всадники проскочили рядом с телегой, нагнали вторую повозку, в которой перед высокой кучей крупно поколотых березовых дров покачивался скромно одетый Синиус. Поехали рядом. «Кому подарок такой везете?» — кивнул на телегу Олег. «Хреново ведь горит, береза. Копоти много, жара мало». «Кто-нибудь да возьмет?» — небрежно отмахнулся Тиун. Через полчаса обоз дотрясся до городских ворот и дальше, по грунтовке, покатился уже почти мягко. Из примерно полутора сотен оружных всадников, что отправились с повозками, примерно полсотни ушли вперед. Остальные скакали следом, приглядывая за грузом. С ведуном и боярином Радулом никто и словом не перемолвился. «Вот так», — поравнявшись с богатырем, посетовал Олег. «Пока, отвернувшись, все были от князя, мы в лучших друзьях ходили. А как бояре знатные избираться стали, так нам сразу пинок. Поезжайте, дескать, дрова тать ее хранять, и чтобы около трона не околачивались». «Да ты что, ведун!» — испуганно закрутил головой воин. «Нам такое доверие, а ты?» «Какое еще доверие?» «Князь мне сказывал втайне, что бескорыстен ты на удивление. От награды за дело, что тебе поручали, отказался полностью. В земле служить желаешь, а не серебру. Оттого тебе Владимир Святославович и доверился. Ну и мне, потому как не предал. А то ведь дело сие такое. Иной за Русь живот отдаст, без сомнений. Он соблазну простого не вынесет, скрадет, что доверено. Дрова, что ли? Опять закрутил головой богатырь. Казну мы княжескую везем, с Тиуном. А такое, сам понимаешь, каждому не доверяют. Середин странным словам Радула особо не поверил и больше ни о чем не спрашивал. Ночевали они по походному, составляли на ночь телеги кругом, лошадей пускали пастись под присмотром десятка воинов, сами спали посередине. Питались казенным припасом, гречей с соленым мясом, а по утрам разговляли слегка хмельным медом, чтобы дорога такой скучной не казалась. На третье утро обоз миновал Богуслав, одинокую крепость размером не больше, чем 100 на 100 метров, с 8 башнями. А вскоре после полудня навстречу попался дозор из 20 степняков, в кожаных штанах да в рубахах, у кого из тонкой замши, у кого полотняных, а у кого-то и из тонкого китайского шелка. Некоторое время всадники скакали рядом с обозом, потом один громко спросил: — Куда едете, русские? — Не видишь, дрова на торг везем, — отозвался богатырь. — У вас до моря, сказывают, леса совсем нет. С вождями печенежскими у нас ныне мир, отчего и не поторговать по-соседски. Не ограбит никто, ссоры не затеет, и мы обид никому чинить не собираемся. Наши старейшины в Крыму лес покупают, ему там в горах много. А это как сторгуемся, может, у нас дешевле выйдет. И сколько за возок просите? Здесь не продадим. Рубежи киевские близко. Хорошей цены тут не дадут. Степняки проехали рядом еще с версту, приглядываясь к грузу. То ли им что-то не нравилось, то ли чего-то хотели. Напротив, 1,5 сотен хорошо вооруженных охранников малой силой не поспоришь. И вскоре печенеги отправились своим путем. Обоз продолжал катиться по прямой дороге, и хотя двигался он не быстро, пейзаж по сторонам менялся заметно. Рощицы деревьев, что перед Богуславом сливались в обширные леса, здесь, наоборот, рвались на все более мелкие клочки, зачастую превращаясь в кустики из 3-4 небольших деревьев. И лишь изредка где-то далеко удавалось различить темную полоску деревьев, на глазок с 0,5 километра. Поэтому, когда справа прорисовалась, а потом стала приближаться к дороге, непрерывная череда деревьев с пышными кронами, ведун немало удивился. Как оказалось, зря. Они вышли к мелкой реке с песчаным дном, вдоль берегов которой сажений на 100 в каждую сторону и росла этакая лесополоса. Хотя до темноты еще оставалось немало времени, обоз свернулся в кольцо. Половина всадников разъехалась в разные стороны. Что на самом деле происходит, Середин начал понимать только тогда, когда один из дозоров привез к стоянке седоволосого аксакала с вытянутым морщинистым лицом и 2 степняков помоложе, чем-то похожих на старика. Возможно, это были его сыновья. Все вместе они присели к костру, возле которого пил вскипяченную, подслащенную медом водичку Синиус. Туда же боярин Радул потянул и Олега. — Мир вам, добрые люди! — первым заговорил богатырь, выставляя на траву деревянные ковши. Меду вареного отпробовать не желаете? Отсего и сон слаще, и на душе веселее. Старик покачал головой, но его молодые спутники с готовностью потянулись к корцам. — И вам мирной дороги, русские, — промолвил старик. — Куда путь держите, чего ищете? — По делам торговым едем, — ответил Тиун. — Что продаем, что покупаем, как сторгуемся, так и выходит. Ваше кочевье скота нам продать не откажется. Честную цену заплатим. Нам слава обманщиков не нужна. Чего купить-то хотите? Баранов хотим. Овец тоже возьмем, коли на мясо дадите. Много надобно. Да 15 сотен хватит. Олег от такого числа невольно вздрогнул. Однако старик, похоже, ничуть не удивился. Пригоним 15 сотен, отчего не продать добрым людям. Но степь нынче сухая, отары далеко разошлись, оттого баранина ныне в цене. 15 сотен за 30 гривен пойдут. — Да что ты, отец! — рассмеялся Синиус. — По златнику на овцу берешь? За 15 сотен тебе никто больше 4 гривен не даст. И начался долгий обстоятельный торг. С сетованиями на плохую траву, с похвальбой насчет хорошей шерсти и намеками на то, что отар поблизости больше ни у кого нет. И с ответными насмешками о шерсти недавно стриженных баранов, намеками на то, что путники никуда не спешат, а вместо баранов могут и просто у кого коней больных на мясо взять. В итоге примерно к полуночи сошлись на 11 гривнах. 3 гривны в задаток дам, — сказал Тиун, после того, как в знак общего согласия все присутствующие сделали по глотку из ковша с медом. Отару пригоняй сюда через 14 дней. Это тебе, басма моя. Скажешь, что на 8 гривен уговор. Как пригонишь, тут тебе все и заплатят. Синиус передал степняку мешочек с монетами и продолговатую серебряную пластину. Печенеги поднялись, ушли в темноту к своим коням, и вскоре послышался удаляющийся стук копыт. — Они обманут? — поинтересовался Олег. — Как обманут? — не понял Тиун. — Слово свое нарушить — позор для всего кочевья. Опять же, где остатки серебра получат, коли отару к указанному дню не пригонят? — А не предупредят никого про поход киевской рати? — Зачем? — опять удивился Синиус. — У нас с печенегами ныне мир. Мы их не забежаем, не отнимаем ничего. Мы им честно, серебром за все платим. Так чего им супротив нас хитрить? Опять же, ныне схитрят, в иной раз с ними никто дела иметь не станет. Нет, боярин, мы здесь не впервой и не в последний раз идем. Посему и ссор искать ни им, ни нам при этом деле ни к чему. Поутру стелег на землю в общую кучу, возчики сбросили по несколько охапок дров, при которых остались 2 десятка ратников, и обоз двинулся дальше. Олег собрался было спросить Радула, не опасно ли оставлять в степи людей, но не стал. И так понятно, что затевать с ними ссору из-за кучи сухих деревяшек никто не станет. Не такая это ценная добыча, чтобы нарушать из-за нее мир с сильными соседями. Посмотрев, как разваливаются у реки, предвкушая долгий отдых, княжеские холопы, ведун с завистью вздохнул и помчался вслед за повозками. Опять 3 дня подряд обоз от зари до зари тащился через душную степь, а на 4-й около полудня остановился возле ручья в 3 метра шириной. Опять дозорные умчались в стороны в поисках ближайших кочевий. И опять Тиун до полуночи торговался доставки к указанному дню 1500 овец. Поутру телеги избавились от изрядного количества дров, оставив его под присмотром двух десятков ратников, и покатились дальше. 3 дня пути, на 4-й снова удобная стоянка возле широкого ручья. В то, что все это случайное совпадение, Олег больше не верил. Верил в то, что практика стремительных бросков через степь отработана за века до мелочей. Места отдыха выбраны давно и используются поколение за поколением. Отношения с печенегами налажены к общей взаимной выгоде. Наверное, накладки изредка и случаются. Но про походы русских ратей за Черное море Середин слышал намного больше, нежели про стычки с печенегами. Да и те случались разве тогда, когда степняки пытались на долю в русской добыче претендовать. А с армией на марше рубиться? Крови много, прибытка никакого. Проще плату за помощь взять. Скинув половину оставшихся дров, обоз налегке загрохотал дальше, пыля через степь и ночуя у редких родников или возле вырытых в низинах между длинными пологими холмами колодцев. Но к вечеру 4-го дня впереди заблестела широкая водная гладь, и телеги выкатились к полноводному Днепру. Это был первый случай, когда путники заночевали, не найдя местного кочевья и его старейшин. И тем не менее, поутру возчики принялись разгружать дрова, а затем выкатывать телеги к самой воде, избивать с них колеса, складывать деревянные остовы в высокую пачку. После полудня на реке показались многочисленные ладьи под парусами со вписанным в круг крестом. «Наши!» — уверенно кивнул боярин. Однако ладьи приткнулись к противоположному берегу. С них начали высаживаться судовые рати. Судя по грубо сшитым щитам с неровными краями, варяги, нурманы. Ладей насчитывалось все около 50, но трюмы их наверняка были загружены от силы наполовину, а потому каждая вмещала не 40-50 бойцов, как обычный торговый корабль, а больше 100 со всем вооружением и припасами. Разгрузившись, суда одно за другим стали переплывать к правому берегу, утыкая с носом в отмель и сбрасывая веревки. Возничие ловили концы, тянули за них, поворачивая тяжелые суда боком, принимали опущенные прямо в воду сходни. Каждый знал свое дело. Работали быстро, споро, подвое заносили на палубы каркасы телег, пачками затаскивали колеса, заводили лошадей. 4 ладьи за раз переправили весь обоз с лошадьми и 50 охраны, которая сразу рассыпалась на десятки и дозорами умчалась в степь. С западной стороны тем временем степь побелела, зашевелилась, словно зимние сугробы накатывались на сухой Днепровский берег. Послышалось жалобное блеяние, гортанные выкрики пастухов. Несчастную отару степняки прижали к самому берегу, после чего развернулись и, довольные, с веселой перекличкой унеслись прочь. Похоже, это печенежское кочевье плату получило уже полностью. Между тем, корабельщики, спустившись на берег из своих дров, запалили костры, но приходовали часть отары. Над степью потянулись соблазнительные запахи жареного мяса. «Надо бы и нам побаловаться», — сладко потянувшись, предложил Тиун. «Все, бояре, казна княжеска, почитай, вся кончилась. Отвечать ныне не за что. Можно и метку всласть попить и поспать без оглядки». Княжеские холопы, не дожидаясь лишних уговоров, сложили часть березовых поленьев решеточкой, подсунули снизу пук сухой травы, запалили. Пока огонь разгорался, выбрали барашка покрупнее, вспороли ему горло, споро освежевали и разделали. И вскоре над углями уже отекали жиром крупные куски мяса. Два бурдюка с вареным медом пустили по кругу, не очень разбираясь, кто знатный воин, а кто простой служака. Стреле или мечу, все равно на пустых палатях ты родился, а ли в богатых покоях. Чаша ледяной богини для всех одна, потому и в походе все равны, все воины. К тому времени, когда путники добили мед и мясо, начало смеркаться. И тут все ощутили, что земля тихо и зловеще загудела. Словно закипело что-то внутри нее и рвется наружу, грозя в любой миг разорвать в клочья. Над горизонтом появилась широкая серая туча, постепенно разрастающаяся в высоту и в стороны. И, наконец, под ней стала проявляться темная масса, в которой то и дело, словно искорки в дыму костра, поблескивали надетые воинами доспехи. Русская кованая рать шла на рысях не по дороге, где ей все равно не хватило бы места, а тремя лавами, чуть не по километру в ширину каждая, протаптывая себе путь прямо через желтоватую, подсохшую под жарким южным солнцем степь. Несколько минут, и на берегу вдруг стало безумно тесно от людей, лошадей, переругивающихся холопов и негромко, но гулко переговаривающихся плечистых богатырей. Заготовленные дрова быстро растаскивали на сотни костров, жалобы блеющих овец уводили в разные концы обширного становища, где без особых церемоний приговаривали их к смерти. К костру, возле которого продолжали свой неспешный пир, ведун, боярин Радул, Киюн и два десятка княжей холопов, внезапно вышел Владимир Святославович в поблескивающей широкими кольцами байдане, украшенной жемчугами тюбетейки и добротных юфтовых сапогах. «Вы здесь, други мои? Молодцы, молодцы! Ладно, справились!» Воины вскочили, и великий князь по очереди обнял каждого, немного подержал в объятиях, похлопывая по спине. «Молодцы, молодцы!» Присел к костру, поворошил рукоятью плетью угли. «Мне ничего не оставили?» «Ладно, ладно, шучу. Дело сие доброе за вами не забуду. Подсобили знатно». «Много людей привел, княже?» Не удержал любопытства Середин. «Кованой рати 300, дворягов 60 сотен». Легко признался великий князь. «У Фоки, грек сказывал, легионов 10, должны управиться». «Да, ведун, мыслил я, пока ополчение ожидал, чем тебя за службу наградить. Тяжко это, коли человек от серебра отказывается. Но честную службу не оценить князь права не имеет. Не по чести сие князю. Заметил я, не по нраву тебе богатством хвалиться, достаток свои умения выставлять, а посему...» Владимир закрутил головой. «Харитон, ты где? Никак отстал? Харитон, слышишь меня? Неси доспех, что на торгу у индусов куплен. Ну-ка, ведун Олег, примеряй подарок». От ближнего костра появился пожилой хмурый бородач в войлочном поддоспешнике. Протянул жилетку из мягкой по виду кожи, однако подозрительно позвякивающую и жестко держащую форму. Середин принял странное одеяние, поднял перед собой. Добротно выделанная замша, три застежки на ремнях на левом боку, несколько рядов блестящих желтизной заклепок на груди и на спине. Скорее всего, тщательно отполированная медь. Ну, не золотые же они. Плечи ровно расходятся в стороны, отороченные лисьим мехом. Но почему тонкая замша такая жесткая? Середин заглянул внутрь на подкладку и пораженно присвистнул. Это была бриганта. С внутренней стороны курточки к коже были приклепаны, наползая друг на друга рыбьей чешуей, овальные стальные пластины. «Давай, давай, надевай!» — поторопил Олега князь. Середин просунул голову и правую руку в вырезы, затянул слева ремешки и опоясался поверх саблей. Плечи сразу ощутили заметную тяжесть. Холод пластин через ткань рубахи коснулся тела. Олег повел плечами, качнулся вправо-влево, наклонился вперед. Движение доспех, конечно, сильно сковывал, но полностью, как кираса, тело не зажимал. «Не знаю, что и сказать, княже». «Носи, воин!» — одобрительно хлопнул его по плечу Владимир. «Заслужил ты ее, честно. От такой награды не отвертишься. Глянь, по виду, как купец в зажиточный сторга заглянул. От стрелы али ножа выручит. Теперь отдыхайте, други. Дело наше еще не закончено. Токмо начинается оно». С утра началась переправа. Бояре с оружными холопами и лошадьми поднимались на палубы, переплывали на другой берег, выгружались, и ладья тотчас возвращалась за следующим отрядом. Первыми уходили самые знатные воины, затем менее родовитые. Вразрез с тем, что говорили Середину на уроках по истории, русская армия делилась не на полки, сотни и десятки, а на бояр со своими холопами, на волости и земли. У кого-то из знатных воинов имелось с собой по несколько десятков человек, у кого-то всего двое-трое. Но смыкались в подразделения, они все равно не по численности, а по родству. Братья родные, дядья прямые и троюродные, друзья и побратимы. Из-за старшинства иногда вспыхивали ссоры, но в большинстве они утихали, сами собой. Родичи все-таки. И процесс шел равномерно и непрерывно. Иногда, правда, приходилось подъезжать и разводить спорщиков местным воеводам, а то и самому великому князю. Олег особой знатности за собой не помнил, а потому вперед не рвался, и в результате пересекал Днепр на одной ладье вместе с великим князем вечером второго дня. Здесь же плыли Тиун и знакомый монах, посланник правителя Византии. Заночевали в роскошной волочной палатке площадью 60 метров с двумя крыльями, в одном из которых размещались покои Владимира Святославовича, а в другом отдыхали самые приближенные из бояр. Возможно, второе крыло предназначалось для княжеской жены, но ныне ее с мужем не было. Оказывается, несколько таких походных домов привезли на ладьях и выгрузили на левый берег. Поутру кованая рать поднялась в седло и тремя разошедшимися почти на 10 верст в стороны полками двинулась вперед, вслед за отбывшими еще 2 дня назад варягами. Не потому, что у Владимира была какая-то цель, просто за 2 суток без малого 100 000 лошадей, по 2-3 заводные у каждого воина, выели и вытоптали траву до самого горизонта, насколько глаз хватало. А лошадь без травы или сена не может. Коли одним зерном кормить, на 3-й-4-й день брюхом мучиться начнет. Как понял ведун, конная рать 1000 в 10 человек еще встанет где-то на отдых. В 30 000 больше 2 дней задерживаться не может. В 60 вообще не способна притормаживать в пути. Ну, а рати больше 70-80 000 не могут существовать в принципе. Как ни выкручивайся, а передохнут лошади по дороге. Варягов, бредущих по обе стороны от обоза, на который они свалили свои щиты и доспехи, конница настигла во второй половине дня. Широким походным шагом обогнала, пошла вперед, Наперерез среднему полку внезапно метнулся небольшой конный отряд. Олег поразился было отчаянности печенегов. Но тут князь дал шпоры коню. Ведун, тихо ругнувшись и схватившись за саблю, рванул следом, краем глаза видя, что еще несколько бояр последовало его примеру. «Мы нашли их, княже!» Издалека закричали всадники, придерживая коней и поворачивая их по ходу общей лавы. «За гнилыми озерами они к Визенскому колодцу идут!» «Молодец, Бронислав!» Так же громко заорал Владимир Святославович, рванул из ножен меч, вскинул над головой, потом перешел на рысь и спрятал оружие. Конница, поняв, что это уже приказ, а не просто желание князя вырваться вперед, тоже ускорила ход. Таким аллюром ополчение двигалось часа два, и многие бояре на слабых конях начали отставать, останавливаться, чтобы переседлаться на заводных скакунов. Однако Владимир, увидев впереди по правую руку широкое водное пространство, уже перешел на шаг, подъехал к озеру и остановился. «Вот, други, завтра быть здесь сече, злой и лютой. Все, привал». «Почему именно здесь?» — выразил недоумение Олег. «Нет же еще византийцев». «Подойдут», — уверенно ответил Владимир. «Визенский колодец у нас за спиной, в 10 верстах. А иной воды ближе 5 дней, пути для пешего нет». «А это озеро?» «Гнилое оно, ведун, соленое. Видишь, ни камыша, ни травы окрест нет». Потянувшаяся было к воде гнедая и вправду недовольно фыркнула, попятилась. «Однако круг озера сего идти лишних 15 верст, почти день пути для пешего. Там дальше, но уже по левую руку», — указал вперед князь. «Еще одно гнилое озеро, еще больше этого. А потому иного пути Фоке на запад нет. Куда он 10 легионов без воды проведет? Мы-то сейчас боевых к колодцу отправим, напоим, потом сюда вернем. Заодно и ратникам привезем воду. А после заводных туда отпустим, и пусть пасутся. А Фоке либо прокидывать нас надобно, либо копьями до самого колодца толкать. И немедля, пока жажда пешцов его не обессилила. Так что, ведун, греков тут еще нет. В верстах в 15 за озерами дозор их заметил. Однако же сеча уже предрешена». Тем временем войско продолжало жить, как один огромный хищник, в теле которого каждый орган, каждая клеточка имела свое значение и понимала свое дело. Холопы, расседлав лошадей, собрали их в несколько табунов, погнали назад по протоптанной дороге. В это время другие снимали с коней вьюки, раскатывали подстилки, ставили палатки самых богатых и родовитых из бояр. Быстро вырос и княжеский походный дом, в который уже заносили ковры, походные столики и складные табуреты. Над лагерем повеяло кисловатым духом. За неимением дров ратники жевали вяленое мясо, запивая его хмельным питьем. Резали на хлеб извечную палочку-выручалочку русского человека, хорошо просоленные и проперченные, толстые с розовой прожилочкой свиное сало. Великому князю особых льгот тоже не досталось. На пиршественном столе родовитых гостей ждало то же сало, то же вяленое мясо. Ну, разве только лук, репу и чеснок заменили чернослив, курага да желтый текучий мед, не хмельной, а самый, что ни на есть, настоящий. Гости пили, закусывали, веселились. О грядущей битве ничего не говорилось, и не задумывался никто. Во всяком случае, вслух. На следующий день первыми к месту будущего сражения подошли варяги. Судовая рать ночевала возле колодца, а потому подтянулись конницы почти сразу вслед за боевыми лошадьми. Заводных коней холопы повели в тыл. Наемники же составили кругом обоз и развалились в траве по обе стороны от телег. Потом внезапно метнулись к коням несколько ратников, умчались вперед. Середин тоже встал, начал всматриваться на восток, прикрыв ладонью глаза от солнца. И лишь когда умчавшийся дозор придержал коней, начал описывать в степи странные маневры и пускать стрелы, он разглядел вдалеке полуголых людей, неохотно разбирающих с повозок огромные щиты. Похоже, подобно пешим варягам, легионеры тоже путешествовали рядом с обозом, не таская доспехи и оружие на себе, а передверяя его старым добрым лошадкам. — Чего дергаешься? — зевнув, посоветовал Радул. — Пусть греки запыхиваются, а ты отдыхай, силу копи, время еще есть. Олег, который все равно ничего не мог разглядеть, прилег обратно на расстеленную под солнцем шкуру и даже немного закемарил. Разбудил его топот, шум железа. Битва еще не началась. Это ратники надевали кольчуги, опоясывались ремнями. Многие вешали на могучих коней чалдары из крупных железных пластин, нашитых на попону. Середин с удовлетворением вспомнил нагрудник, купленный в Киеве для Гнедой. Не очень большой, размером в две обеденные тарелки, зато толщиной почти в 1,5 миллиметра. Кобылку он хоть немного, но прикроет. От шальной стрелы или копья убережет. В том, что участвовать в битве придется, ведун не сомневался. Как потом людям объяснишь, что у них за спинами отсиживался? Посему Олег надел и застегнул до горла косуху. Сверху напялил новенькую бриганту. Тщательно затянул ремни на боку, застегнул пояс. До карманов куртки теперь было не добраться, поэтому кистень он сунул в поясную сумку. Достал из узла и напялил на голову жаркий, но толстый мягкий треух. «Ведон!» Князь как раз натягивал поверх байданы обычную мелкую кольчугу. «Копья у тебя, помню, нет. В палатке моей возьми, там запас». «Хорошо, княже», — кивнул Середин, скатал шкуру, чтобы не затоптали, кинул поверх своих сумок и немедля зашел в обширный походный дом. Копья здесь и вправду имелись в достатке, составленные в пирамиду. Ждали своего часа пики, рогатины, совни, копья с прямыми и овальными, широкими, обоюдоострыми и похожими на штыки, граненными наконечниками. Как раз граненый Олег, немного пораздумав, и ухватил. С улицы доносились вперемешку воинственные радостные крики, стоны. Время от времени звякало железо. «Неужто уже началось?» — испугался Середин, кинулся на улицу и с разбегу запрыгнул в седло, пытаясь ухватить поводья. Копье, пользоваться которым ему пока не доводилось, ужасно мешало. «Куда торопишься, ведун?» Олег повернулся на голос и вскрикнул от неожиданности. На него, снисходительно улыбаясь, смотрело железное с синеватым отливом лицо. Далеко не сразу он сообразил, что никакое это не лицо, а стальная личина, боевая маска на островерхом шлеме. «Ты туда не лезь, все едино, у тебя лука нет!» Грудным голосом Радула пробасило другое чудище, у которого с закрывающей лицо до носа полумаски свисала плотная чешуйчатая бармица. «И уж не обез у тебя, Дун, но с твоей шапкой и доспехом место тебе в задних рядах беглецов добивать!» Битва действительно началась, и первые павшие уже лежали на чахлой выгоревшей траве. Это были свендониты, бездоспешные стрелки из луков и прачники, которых греки выпускали впереди основного войска. Их было всего пара сотен, в то время как в кованой рати лучниками являлись практически все. Похоже, град стрел истребил их практически мгновенно, и теперь над мертвыми телами с восторженными криками проносились холопы в плотных длинных стеганках, больше похожих на халаты, или в легких куяках. Легионы факи стояли в две линии, по 20 рядов в каждой. Две прочные крепости, ощетинившиеся плотным ежиком копии, высокие, почти в рост человека щиты составляли прочную сомкнутую стену, над которой выглядывали только макушки шлемов и внимательные глаза. Непрерывный дождь из стрел, казалось, не наносит им никакого урона. И Олег не очень понимал, зачем русские витязи понапрасну тратят боеприпасы. Хотя вон побежал в тыл один из легионеров, с торчащей из руки стрелой. Вон внезапно исчез шлем, а край щита закачался и завалился назад. Однако редкие попадания вряд ли могли ослабить оборону врага. Две линии по 20 рядов. В ширину они вытянулись фронтом почти на километр. На глазок у византийского бунтовщика было около 60 тысяч тяжелых пехотинцев. Потеря пары сотен легких стрелков и пары десятков легионеров вряд ли хоть как-то повлияет на соотношение сил. Одним краем фаланги упирались в озеро, надежно прикрывающий их левый фланг. На правом горцевала кавалерия, что-то около 1000 воинов. Напротив всадников неподвижно замер ровный прямоугольник варягов, готовый отразить наскок конницы. На все остальное пространство со стороны киевской рати будто кипело, постоянно перемешиваясь. Тяжело закованные в кольчуги, зерцала, шлемы и куяки, бояре стреляли издалека, с большим возвышением, почти в небо. И эти стрелы падали на противника сверху, за щиты, выискивая открытые участки тела, руки, ноги. А между ними и греками носились на ничем не защищенных конях легкие быстрые холопы. Подлетая к противнику на расстоянии шагов 30-40, они стреляли из луков почти в упор, пытаясь пробить шлем, попасть в глаз. Когда это удавалось, легионер падал вперед, а его место тотчас занимал товарищ из заднего ряда. «Сейчас начнется», — прозвучал из-под личины голос великого князя. Владимир перехватил поудобнее рогатину, двинулся в сверкающую железом боярскую массу. «Не суйся вперед, ведун!» — предупредил богатырь и поехал следом, добавив через плечо. «Зарубят без доспеха-то доброго!» Бояре отложили луки, стали сбиваться плотнее, плечо к плечу, стремя к стремени. В первом и втором ряду развернули плечи богатыри, одетые в 2-3 слоя кольчуг и куяков, украшенные зерцалами. Копья их видом напоминали молодые сосенки, на макушке которых нанизаны стальные острия, а кони все без исключения несли на себе чалдары. За богатырями заняли место закованные в железо ополченцы на неприкрытых защитой конях, с обычными рогатинами в руках. Дальше пристраивались тяжело дышащие холопы в тегеляях и толстых кожаных панцирях, в железных, а то и бумажных шапках. За ними холопы просто в поддоспешниках. По всей видимости, это место отводилось и середину, не имевшему практически никакой защиты для головы. Между тем, легконогие стрелки сходились с легионами все ближе, гвоздя пехоту бронебойными стрелами уже с 20-15 шагов. Смертоносные снаряды все чаще и чаще находили цель, и греки не выдержали. Над их головами взметнулись быстрыми черточками копья и пилумы. Еще, еще. Заржали жалобно кони, покатились на землю холопы. Со столь близкого расстояния длинные с метр железные наконечники пробивали несчастных скакунов насквозь, да и людей тоже. Конечно, лошадям досталось куда больше. Они были слишком крупными и хорошими целями. На миг показалось, будто греки снесли почти всех ратников, что подступили к ним ближе, чем на 20 шагов. Но тут раздался залихватский свист, уцелевшие стрелки лихорадочно прыснули в стороны, изо всех сил унося ноги, и стало ясно, что на земле осталось несколько сотен лошадей и меньше сотни воинов, и убитых, и раненых, что пытались забиться под конские туши. Русскую рать, собравшуюся примерно в 30-40 рядов, отделяла от греков около 300 сажений, и теперь конная лавина, опустив копья, начала разгоняться. Все быстрее и быстрее, под ударами тысяч копыт дрожит земля на десятки верст вокруг. Тысячи остро отточенных наконечников опущены, и каждый, кажется, смотрит в твое сердце. На каждый наваливается многопудовая сила, которую не способно остановить ничто. Легионерам осталось только стиснуть зубы и подпереть щиты, потому что свое оружие первого удара они уже использовали по лучникам. На скорости почти 30 км в час конница врезалась в стену византийской фаланги. Разумеется, никакие чалдары не спасали несчастных коней, если копье попадало точно в грудь. Но даже в этом случае многопудовое тело не могло остановиться мгновенно и кувыркалось вперед, сметая ряды пехотинцев, а всадник, зашитый в несколько слоев железа, летел дальше, подобно выпущенному из баллисты камню, и тоже сбивал врагов с ног. Однако во многих случаях наконечники соскальзывали с конской брони в сторону, а если нет, на месте рухнувшего товарища оказывался богатырь из второго ряда. И длинное тяжелое копье все равно било в щит, протыкая его вместе со стоящим позади воином, или опрокидывала, погребая пехотинца внизу, и скользила дальше, к следующему щиту. В первые минуты над полем битвы стоял только сухой треск. Ломались под напором конских тел копья легионеров, ломались копья всадников, застрявшие в щитах, проламывались щиты от слишком мощных ударов. Из первых рядов фаланги погибли далеко не все пехотинцы, но сбиты на землю оказались все до единого. И по ним, вколачивая в щиты, в человеческие тела, в черепа, подкованные копыта, шла вперед русская конница. Побросав уже бесполезные или сломанные копья, богатыри взмахивали палицами, обрушивая их вправо, влево, проминая вражеские шлемы до подбородка, наплечники до ребер, а надежные чешуйчатые доспехи вколачивая в самый позвоночник. Кто-то из них отставал, кто-то вырывался вперед, в образовавшиеся просветы тут же протискивались бояре, разя всех, кого удавалось достать, широкими наконечниками рогатин или просто упираясь в щиты, не наваливаясь всем своим весом и массой коня, отталкивая, вжимая в задние ряды, опрокидывая. А когда копье все-таки находило цель и застревало в человеческой плоти, ратники бросали его, выдергивали мечи и разили, разили всех, кто встречался на пути. Пехотинцы вскидывали клинки, пытались отражать удары, укрываться щитами. Однако между напором сверху вниз и парированием снизу вверх есть существенная разница. А потому в большинстве случаев всадники побеждали. Конечно, порой излишне ловкий грек и ухитрялся распороть брюхо лошади, уколоть боярина под кольчужную юбку, сбить вниз, и тогда сзади неминуемо накатывался новый противник уже с длинным копьем, от которого в плотной давке не так-то просто увернуться.